Взрывать не стали. Пехотинцы вытащили несколько ящиков, закидали их в десант БМП, что можно заминировали и, попрыгав на броню, помчались к пятиэтажке. Уже на подъезде нас вяло обстреляли с крыш домов. Ответили слаженно из всех стволов стрелкового оружия, даже не сбрасывая скорость. Броня нырнула под прикрытие гаражей, разгрузились, пересчитались и побрели в дом. Я с группой остался возле КамАЗа и пожарки, загнанных в проулки между гаражей, хорошо укрывавшую технику от посторонних взглядов. Осипов сказал, что подойдет к обеду, а пока по возможности будет отсыпаться и выходить на связь с группировкой. Я, поставив задачу заместителю на чистку оружия, приготовление завтрака и организацию отдыха, поплелся вместе со связистом на крышу. Заодно заглянул по дороге к Романову. Старлей сидел в трофейном кресле и медленно моргал, изредка позевывая и почесываясь. «Быстро вы, однако, вернулись. Я даже полпузыря выхлебать не успел. Тут, кстати, шевеление ночью наблюдал. Мама, не горюй!» «А что было?» — спросил я, присаживаясь в соседнее кресло и отпуская знаком связиста на крышу. «Да с переулка, откуда за ушко лупила, разведка ихняя сунулась. Так постреляли в воздух да по окнам, ракеты попускали да ушли. А потом полночи по улице справа духи перли группками, то на машинах, то пешком. Все куда-то в центр стягиваются. Слышишь, как гремит-то?» «Ага». Я прислушался. Где-то за несколько кварталов и улиц от нас шел бой. «Вот-вот. А с опорного пункта передали, что у них тихо. Их просто обходят, не ввязываются в бой. То ли просекли, что к нам свежий народ потянулся, то ли силы берегут. Наши тоже зазря пулять не начинали, а то как начнешь, они махом все огневые точки выпасут». «Да, что-то там действительно разгорается. Удивительно, что нас еще не озадачивает куда-то выдвигаться и что-нибудь блокировать или штурмовать. Может, про нас забыли?» «Так это по-любому к лучшему. Тут я полночи слушал, как какого-то командира полка склоняли за то, что к кому-то на помощь не вышел. А он им чешет, что если попрет колонной, то его пожгут нахрен. А там маты сплошные, да крики. Да пофиг нам этот полкан. Главное, чтобы нас не трогали. Он, может, и прав. Попрется на выручку, еще больше народу положит. Ей-богу, пофиг. Ты расскажи, как там эти серые навоевали-то? Мне мои бойцы уже насвистели, бомбоубежище какое-то нашли. В десантах ящики трофейные лежат. Спуститься посмотреть лень, так за ночь набегался. То с вами, то с этими гребаными чичами. Все ждал, что нас колбасить начнут». «Да сам толком не знаю, мне майор ничего и не рассказал. Думаю, они охрану сняли, начали досматривать. А потом наша артель по ним лупанула, их и привалило. В бункере духов всего ничего было, человека три, я толком не рассмотрел. Скорее всего, там или склад был, или убежище от авиации». «Ну, видать, вы задачу выполнили и скоро сваливать будете. На кого же вы меня, убогого, покинете?» — начал юродствовать Старлей. «Не бзди. Подождем, что наши начальнички скажут, а то еще задач нарежут работать прямо с этого района. Да и эвакуироваться отсюда проблематично будет, сами без вашего прикрытия не уйдем». «Да ладно, если будете уходить, по крайней мере вашу ленточку до бульвара протащим. Да и я, наверное, с вами один метал отправлю. Надо 200-х и 300-х увозить отсюда». «Да если честно, мне уходить и не хочется. Наш дом на колесах всегда с нами, а на Ханкале снова задач поналепят. Может, что-то еще похуже этого придумают, и не отвертишься. Войска разгоняться начали. В группировке краем уха слышал, что даже морпехи на подходе. Видно, решили штурмовать изо всех сил и к старому Новому году попытаться духов из города выдавить». «Ну да, к Новому году уже выдавили». Нашу беседу прервал связист, заглянувший в пролом в стене. «Все, появилась связь. Пойдем беседовать». Штаб группировки перемещался куда-то в город, и нам приказали отбыть немедленно на Ханкалу. Решили особенно не торопиться. Осипов, впавший в задумчивость и неразговорчивость, побухтел, но с моим решением согласился. «Поедем завтра с утра, а пока отдыхаем, наблюдаем, согласовываем маршрут, забиваем свои амбарные отсеки всякими полезными и вкусными вещами. На всякий случай не помешает провести поиск в районе завтрашнего маршрута выдвижения». Потихоньку начали готовиться, прокладывать маршрут по карте и визуально с крыши. Минометчик сидел рядышком и чиркал карандашом в своем блокноте. Леха Романов беседовал по станции с бульваром, согласовывая порядок действий, отправку раненых и убитых. Нормальная велотекущая рабочая обстановка. По-моему, даже чуть скучно. Наверное, постепенно мы привыкаем к войне и относимся к ней как к работе, на которой можно и похалявить. Проклятая зенитная установка снова вылезла из переулка, дала пару очередей по дому и нырнула обратно. Наблюдатели на крыше среагировали вовремя, отстрелялись из крупнокалиберного и дали залп из пары одноразовых гранатометов. «Вот собаки», — пробормотал Осипов, вылезший на крышу с биноклем. «Надо их навечно успокоить». «Ну так займитесь, товарищ майор», — подначил его я. «А лучше эту установку в целости захватить. Нам лишняя подвижная огневая единица в колонии не помешает». «Не выпендривайся, как мы ее захватим?» «Хотя ЗУшка весьма пригодилась бы». «Ну так давайте что-нибудь придумаем. Мы вечером собрались вдоль маршрута пройтись. Сейчас у нас поддержка есть. Можем в сторону того квартала, откуда она выскакивает, и завернуть». «Оно тебе надо, лейтенант. И зенитка это, и поиск. Найдете на свою задницу приключений. Не все же время вам так вести будет». «Короче, вы не в доле», — подытожил я и отвернулся к освободившемуся Лехе. «С Романовым мы немного пообсуждали порядок действий, как, когда и в случае чего нас будет поддерживать пехота. Потом, игнорируя Осипова, договорились о совместном обеде с обязательным распитием спиртных напитков и просмотром телевизионных программ в кузове моего КамАЗа. Паша, обнаружив в кузове некоторые продукты, привезенные Садыковым с ротного опорного пункта, обещал какой-то фантастический обед из нескольких блюд. И уже даже сюда, на крышу, как мне казалось, долетает умопомрачительный запах жареной картошки. Отобедали исключительно вкусно. Посмотрели какой-то старый, годов 40-х фильм и разбрелись. По своей привычке выспаться перед ночной работой приказал будить себя только в экстренных случаях. Только я задремал, меня разбудил дежуривший у КамАЗа разведчик и известил о том, что ко мне пришел майор по какому-то важному делу. Мне и так понятно, зачем он пришел. Тут всего один вариант. Все-таки решил пойти в поиск с нами, ибо отговаривать меня от затеи бесполезно, и он это прекрасно осознавал. Надо же было ему сидеть и как ребенку непонятно на что дуться, а потом прийти мириться. Ей-богу, детсад какой-то. Двигались мы в районе четырьмя группами. Я оставил Паше, связиста со 159-й, сам остался с маленькой Осиповской станцией и тройкой разведчиков. Майор разделил свою группу тоже пополам. Романов поплелся вместе с нами в поиск и лично возглавлял свою мотострелковую гвардию. Ночью перед выходом, когда мы проверялись и считались, я обратил внимание на то, что каждый пехотинец Старлея был обвешан двумя, а то и тремя одноразовыми гранатометами, помимо стрелкового вооружения. На мой вопрос «нахрена столько мух?» Леха ответил, что их с духовскими запасами и так дохрена, а лишняя огневая мощь нам никогда не помешает. В район вышли скрытно, одним большим разведотрядом. Потом поделились, как намечали раньше. Пехотинцы заняли наиболее выгодные позиции на первых этажах домов, а мы, растопыренные пятерней, расползлись в стороны. В случае огневого контакта группа не ввязывается в бой, а просто отходит к поддерживающим мотострелкам. Оттуда уже наводит огонь минометов, вызывает на подмогу БМП, ну и так далее. Досмотрев свои намеченные домики и участки улиц, мы должны вернуться к пехоте, пройти с ними дальше и снова начать поиск. И так в течение пары часов. Мы под достаточно мощным прикрытием сможем осмотреть все прилегающие к маршруту выдвижения улицы и дома. За час поиска мы достаточно далеко продвинулись вглубь улицы и, страхуя друг друга, осмотрели несколько наиболее подозрительных домов со светящимися окошками. Боевиков не наблюдалось. Мирные жители в подъезды и на улице не высовывались, и вообще этот поиск напоминал путешествие в стране теней. Чувствуется, что где-то есть люди, где-то засел противник, но никого не видно. Все где-то рядом, буквально за стеной или в соседнем доме. В центре города грохотали выстрелы и взлетали в небо ракеты. Совсем неподалеку от нашей улицы бухали артиллерийские разрывы. В эфире опять переговоры, целеуказания и истошные крики о помощи. На меня вышел Осипов, предложил подтянуть поближе пехоту и встретиться для принятия дальнейших решений. Я со своей подгруппой залег возле каменного завала посреди улицы, примостился возле бетонного блока и вызвал к себе заместителя. Паша подтянулся со своей подгруппой буквально через 2 минуты, свалился рядом со мной и протянул мне потрепанную командирскую сумку, которую снял с плеча. «Вот, струпешника сняли. Вон в той трехэтажке, в подвале их дофига. 10 дней, наверное, уже валяются. Скорее всего, наши. Покоцанные все, не приведи Господи. У кого головы нет, кого пополам расхреначило. Вонище стоит, крысы ползают. С чего взял, что наши? Может, духи своих свалили в кучу?» «Да не, в песочке в основном, в танковых комбезах, шлемах, кто раздет до нательного белья, а духи нашу белуху не носят». «Чего же они тогда планшет не забрали, интересно?» Я расстегнул сумку и раскрыл ее пополам. Ничего интересного. Самодельный блокнот из половинки общей тетради, что написано в мерцающем свете ракет, не разобрать. Набор цветных карандашей, курвиметр, офицерская линейка, 5 почтовых конвертов без надписей. Стандартный набор офицерской сумки. Наверняка этого бедолагу совсем недавно драли на строевом смотре за отсутствие какого-нибудь ластика или циркуля-измерителя. Ладно, разберемся потом. Подошла одна из подгрупп Осипова, самого майора еще не было. Подтянулся Романов со своими пехотинцами. Леха отдышался и полез ко мне за блок узнавать, как дела и что будем делать дальше, а заодно стрельнуть закурить. Закурили. И, пряча огоньки сигарет в кулаке, стали ждать подхода майора. Несколько раз я попытался его вызывать, но бесполезно. Ждали минут 20, и я уже начинал беспокоиться. Сейчас опять куда-нибудь залезет и придется его вытаскивать. А он потом снова начнет дуться и обижаться. Где-то метрах в 200 впереди от завала вспыхнула ожесточенная перестрелка. И тут же Осипов вышел на меня по связи. «Ходок, бля, тут танк и чичи до 40 карандашей, я ввязался!» «Отходи назад, отрабатывай как раньше, мы на стреме!» «Готовы к встрече?» «Всегда готовы, смотри зеленую!» Паша по моей команде быстренько открутил колпачок и выпустил в воздух ракету зеленого огня. «Вижу, отхожу, у меня порядок, на меня коробочка духовская прется!» Тут же совсем рядом грохнул танк, послышались выстрелы стрелкового и вопли про Аллаха Акбара. Моя группа и вторая подгруппа Осипова стали маститься среди завала, занимая наиболее удобные позиции. Романов всех своих погнал в бок в полуразрушенную ударами артиллерии пятиэтажку с обвалившимися верхними этажами. Позиция у нас получилась классическая, прямым углом. Мы прямо посреди улицы, слева сбоку пехотинцы. «Леха!» — прокричал я ему напоследок. «Долби всеми мухами, если танк покажется!» «Ага, 20 реактивных гранат в одно рыло неплохо, ща мы ему залупим по самое не хочу. Главное, чтобы мои зольды не тупанули!» Романов поорал еще что-то своим бойцам и с низкого старта перебежками скрылся среди развалин. Я вскарабкался повыше и принялся наблюдать, одновременно слушая радиостанцию. Звук выстрелов усилился. Вдали улицы я различил несколько черных точек, двигающихся перебежками в нашу сторону. Несколько секунд и стало ясно, что этот доблестный майор со своей подгруппой тащит на своих плечах целый танк и весьма внушительную группу боевиков. Подгруппа откатывалась слаженно, по парам, пока одна пара перебегала от укрытия к укрытию, вдоль домов постоянно меняя направление движения, другая пара прикрывала огнем, тоже постоянно перемещаясь вдоль фронта и держа друг друга в зрительной связи. Я даже слегка залюбовался и немного позавидовал, несмотря на огонь со стороны боевиков и напряженность обстановки. Если выберемся, надо попросить Осипова о проведении с нами парочки занятий. «Куда нам сигать?» — прервал мои размышления хриплый голос Осипова в динамике станции. «Прыгайте вправо, в пятиэтажку, там пехота вас кроет!» — проорал я и повернулся к своим. «Внимание!» Группа Осипова один за одним юркнула сквозь проломы в кирпичных стенах и продолжала отстреливаться. Мотострелки пока благоразумно помалкивали и ничем не выдавали своего присутствия. Крадущиеся вдоль стен домов появились боевики. Бежали, надо заметить, тоже слаженно, группками по 5 человек, только орали и палили в белый свет, как в копеечку, направо и налево. Наверняка хотели создать превышающую плотность огня. Разбежались вдоль улицы, упали и начали обстреливать первый этаж. Рядом в беспокойстве зашевелились мои разведчики и оставшаяся часть группы Осипова. Им не терпелось открыть огонь. Однако, как мы договорились несколько минут назад, Романов открывает огонь после нас, а пока молчит. Поэтому работала пока только засветившаяся группа майора. Если обнаружим себя раньше времени, боевики подзовут танк поближе и грохнут сперва по завалу, а потом и по дому. И если наводчик у них хороший, то много времени перезарядка у него не займет, и далеко мы смыться не успеем. Боевикам все-таки надоело перестреливаться с засевшей группой. Среди автоматных выстрелов послышалось лязгание гусениц и рев дизеля. Из проулка выползла 64-ка и поползла вдоль улицы, прижимаясь к домам на противоположной стороне. Башня начала медленно разворачиваться в сторону развалин пятиэтажки. Броня заискрилась от попадающих в нее пуль. «Вот теперь пора!» «Паша, муху!» — заорал я. «Пацаны, вали маджахедов! Огонь!» Озернов, как чертик из табакерки, выскочил на гребень завала и, стоя в полный рост, выстрелил, откинул в сторону пустой тубус, скатился вниз. Мои и осиповцы начали поливать изо всех стволов по пехоте боевиков. Башня начала поворот в нашу сторону. Если сейчас грохнет, то нас всех тут накроет. Однако наводчик не успел. Впечатляющее зрелище, когда несколько гранатометов одновременно ведут огонь. Первый выстрел после Пашиного ударил в башню, и сразу несколько одноразовых гранат впились в бок и улетели на противоположную сторону улицы. Несколько гранат наверняка не взвелись, и особого ущерба духовскому танку не принесли, но других вполне хватило. Башню перекосило на бок, из моторного отделения повалил густой дым, танк загорелся. Пехотинцы Романова начали вдогонку первым выстрелом посылать другие. Всего я насчитал 15. Башня сверзилась в сторону, загорелся двигатель. Если сейчас детонируют боекомплект, то нас накроют тут всех. Боевиков-то не жалко, а вот себя, любимого и личный состав, стоит поберечь. «Валим!» — заорал я одновременно и в радиостанцию, и голосом. «Шевелитесь!» — ответил Осипов. «Мы уже к перекрестку подбегаем, пехота за нами несется!» Выпустив прощальную очередь в ночь и тяжелое облако солярного дыма, я махнул рукой, и мы с низкого старта рванули. Взрыв настиг нас метров через 50. Взрывная волна и куча всякого мусора ударили в спины. Кто-то повалился на землю, меня кинуло на колени и ударило в спину щебенкой и прочим мусором. Метрах в 20 сзади нас посыпались какие-то железяки. Часть дома, в котором заседала пехота и Осипов, грузно осела, подняв облако пыли. На несколько секунд стало тихо. Только где-то в центре города слышались звуки боя. Потом снова завопили боевики и раздались автоматные очереди. «Интересно, кого сейчас они стреляют?» На перекрестке нас встретил Романов. «Падайте нах!» — заорал Леха. «Перекресток простреливается! Откуда палят, вообще непонятно! Скорее всего, по соседним кварталам, суки, обошли!» «Как у тебя?» — проорал я, откатываясь к бордюру и выставляя автомат в сторону темневших неподалеку зданий, вспыхивающих огоньками выстрелов. «Да хреново! Двоих наглухо! Раненые тоже есть, но мы, однако, им нападали! У майора тоже одного убило, и прямо здесь нас, видно, ждали! Когда выпасли? Не пойму!» Я оглянулся к своим, начал пересчитывать. Слава богу, все на месте. У кирпича вся рожа в крови, Григоровичу Паша спешно перебинтовывает ногу поверх штанов от горки. Кирпичу разбило голову каменными осколками с завала при взрыве танка, рассекло кожу на затылке и порвало ухо. Снайпер и сам не мог сказать, что у него с ногой, когда упал, почувствовал жжение и увидел кровь на штанах. Дался нам этот поиск. Сидели бы спокойно. Нет, пошли в ночь искать на свою задницу приключений. Осипов потерял одного человека. Теперь он вообще рвать будет и метать, обвиняя нас с Лехой в излишнем авантюризме. Однако, на удивление, майор был собран и спокоен. Его бойца не убило, а ранило, и он только что очнулся. Пуля прошла через бок на вылет, и он от болевого шока отключился. Сейчас пришел в себя. Необходимо было раненых оттаскивать к нашему опорному пункту, но под усиливающимся огнем на данный момент это было весьма проблематично. У Романова под пули подставились те бойцы, которые выпускали по второй гранате в танк, и, скорее всего, не поменявшие позицию для стрельбы, в результате чего духовские снайпера смогли их снять. Ну ладно. Очнулись, рассыпались в стороны и перекатились. А вот и заработал наш миномет. Первая мина грохнула в аккурат по моей наводке возле заранее намеченной цели. Расчет пристрелялся и начал класть мины для заградительного огня в опасной близости от нас на крыше домов, в проулке, посреди улицы. Наши БМП выдвинулись и начали поливать из автоматических пушек в большем темпе огня верхние этажи, подавляя огневые точки. Все, для нас огневое ограждение готово, можно бежать. Сперва потащили раненых, потом перебежками, волнами побежали остальные. Все, вот они, гаражи и наши наблюдательные посты, выставленные при выходе. «Командир, смотри!» — заорал прихрамывающий на одну ногу Григорович, залегший возле стены гаража и высматривающий что-то в прицел. «Что там?» — спросил я, плюхаясь рядом. Тут же мне на ногу наступил Романов и плюхнулся рядом. «Бля, вы тоже заметили?» — заорал Леха. «Я думал, глючу. А мне потом еще боец показал. Нет, не глючу». «Да что ж там такое? Все видят, а я нет». Наконец, я все-таки рассмотрел в темноте в проломе дома напротив силуэт большого грузового автомобиля. Рядом орал Старлей. «Мы когда перекресток пробежали, там есть арка, въезд во двор. Вы когда вперед пошли, я досмотрел, так вот за этой аркой сразу дворик. И что-то типа гаража для большегрузов. Скорее всего, стена этого гаража обвалилась, наши расхреначили. А это та самая зенитка, которая здесь выеживалась перед нами». «Действительно, очень удобно. Выехал на улицу, выскочил на перекресток, дал очередь по нашей девятиэтажке, сдал назад, потом завернул в арку, и нет никакой зенитной установки. Если бы зенитка еще раз нас обстреляла, Мы наводили миномет дальше, вдоль улицы, и не подумали бы о том, что установка прямо под носом. Хотя за эту ночь и так достаточно. Один подбитый танк и ЗУшка, я думаю, хватит. Прибежал Осипов, прикрывавший отход групп. Тоже наступил мне на ногу и плюхнулся справа. Мы начали ему показывать на стенку, в проломе которой виднелся автомобиль. Осипов сказал кому-то по станции, и один из его бойцов притащил ночной бинокль в огромном зеленом пластиковом чехле. Смотрели каждый по очереди. Действительно, в зеленом цвете бинокля явственно было видно кабину КамАЗа и часть ЗУ-23. Решили просто наблюдать. И для одной БМП назначить дополнительный сектор обстрела, дав точную привязку. Стрельба постепенно стихала. Боевики, задавленные огнем, постепенно снизили темп огня и его интенсивность, а потом и вовсе смолкли. В ночник я рассмотрел немногочисленные группки, отбегающие дальше по улице в том направлении, откуда мы пришли. И тут Осипов высказал все, что он думал про нас с Романовым, причем услышали мы с Лехой совсем не то, что ожидали. «Ну что, лейтехи, вы хоть поняли, что было, если бы не ваше желание провести поиск?» «И что бы было?» — ответили мы в один голос и приготовились защищаться. «Да все просто. Сами подумайте, для чего они подогнали в этот район танк? Для чего им нужна зенитная установка? Ведь тут все очень просто. Район, который мы более-менее контролируем, проходной для них в центр города. Занятая девятиэтажка господствует в архитектуре. Через нас не пройти, не проехать техники для боев в центр города. При помощи танка, если лупить по верхним этажам, которые доступны для огня пушки прямо из-за завала, на который наткнулись при поиске, можно сбить всю нашу систему наблюдения и выкурить нас ниже. Тут как раз бы и ЗУшка подключилась и начала работать по нижним и средним этажам, и все. Полный трындец, тут не высунуться. И вариант только отходить с другой стороны, так духи еще и заранее свою пехоту подтащили, чтобы при более-менее мощной огневой поддержке обойти домишко. А потом и ударить с двух сторон и по технике между гаражами, и зажать нас в подъездах, чтобы мы не вышли, не развернулись в боевые порядки. Мы на перекрестке как раз на этих духов, просочившихся заранее, и наткнулись. То есть получается, мы заранее нанесли контрудар, и благодаря внезапности сорвали к чертям все их планы. Они еще не скоро опомнятся. Но я думаю, что они сейчас будут просто обходить этот район стороной, им уже тяжело приходится в центре, там вообще полный ад творится». Я во время речи Осипова потихоньку обдумывал его слова и анализировал все случившееся. Действительно, боевики уже скапливались в домах как раз на самом удобном направлении для обхода. Из-за каменного завала мочить по верхним этажам нашей многоэтажки – милое дело. Ни хрена бы мы не смогли сделать этому танку. Очень хорошее укрытие получалось, да и расстояние для наших гранатометов приличное. Зенитная установка, выехав из укрытия, не дала бы нашим БМП выскочить с позиций. Наверное, Осипов действительно прав, и нам, как обычно, сказочно повезло. Опередили буквально на чуть-чуть боевиков и отделались малой кровью. Да еще Лехина гранатометчики завалили танк.